Сура 65. Развод. Во имя милосердного, милостивого Бога. Развод супругам дать решая, страшитесь Господа, пророк. Отсчитан строго для развода с любой женой, да будет срок. Супруг из дома не гоните, самим не надо им спешить, вот разве мерзость откровенно они посмеют совершить? Да, таковы границы Божьи. Кто в сердце веру истребя их безрассудно переходит, тот обижает сам себя. Ведь вслед за этим, ты не знаешь, быть может, будет поворот. Создатель дела то ли это в своих мирах произведет. Развод настал. Жену старайтесь обратно звать или не звать, но о достоинстве ни разу вам не годится забывать. Два справедливых между вами пускай свидетельство дадут, но и свидетельство пред Богом да будет непременно тут. Вот увещание всем, кто верит в Творца миров и в день суда. Творца боящийся получит благой исход себе всегда. Ему дневное пропитание, любя, пошлет великий Бог. Откуда зоркий правоверный и ожидать его не мог? Кто полагается на Бога, тому достаточно его. Свои дела Господь свершает, Он создал меру для всего. Когда из ваших жен иные уже отчаялись порой в приходе месячных, сомненья, когда томимы вы игрой, вы на 3 месяца терпенья тогда собрать в себе должны, так в отношении и покуда не знавшей месячных жены. Созревшим женщинам годится для очищения этот срок, покорной Богу облегчение, а трудность, ведавшей порок. Вот повеление от Бога. Оно приносит мир отрад, богобоязненным прощение, увеличение наград. Супругам дайте место в доме, который вам сооружен. Им неприятностей не надо. Не утесняйте ваших жен. Когда беременны супруги, вы содержите честно их, пока в положенное время они не сложат нож своих. Когда выкармливают грудью для вас детей, с начальных пор платите им, свершив достойно с любой кормящей уговор. Когда уплата непосильна и жить вам сделалось трудней, дитя пускай другая кормит, договориться надо с ней. Богач дотратит в счет сокровищ, ведь их таит его дворец. Живущий скромно тратит благо из тех, что дал ему Творец. Господь на душу возлагает лишь то, что Он оставил в ней. Он то, что трудно, облегчает на протяжении неких дней. Селений много возгордилось над повелением Творца и над указами пророков, поивших верою сердца. Мы жестко с ними рассчитались. Мы наказали тяжко их. Они вкусили долговечный вред нечестивых дел своих. Господь им кару приготовил. Вы, правоверные умы, страшитесь Господа, владыки и света горнего и тьмы. Творец отправил к вам пророка напоминанием для вас. Читает знамение Божье пророк, чтоб каждый душу спас, да будет выведен к успеху, от мрака к свету сей и тот, кто в Бога верует смиренно и щедро благо раздает. Кто верил и творил благое, того Творец введет в сады, где вечна свежесть от потоков благоухающей воды. Там быть века смиренным душам, прожившим жизнь для добрых дел. Таким Создатель милосердный великолепный дал удел. Господь ваш, тот, кто все объемлет в мирах творением своим, Он 7 небес чудесно создал, потом земель подобно им. Меж них веление нисходит, чтоб вы узнали по нему, что Бог над всем и всеми мощен, и что известно все ему.